День 14. Страдания святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кельсия. Святой Назарий родился в Риме. Отец его был еврей, а матерь по имени Перпетуя – христианкой. Святое крещение она приняла от самого апостола Петра. Придя в отроческий возраст, Назарий долго размышлял, какой держаться ему веры – отцовской или матерней. Наконец он решил быть подражателем своей святой матери, молитва коей много способствовала его просвещению, и был крещен епископом Лином. Когда святой Назарий достиг совершенного возраста, то оказался совершенным в добродетелях. Усердно служа Господу, он заботился не о своем только спасении, но и о спасении других, ибо многих неверующих обратил ко Христу. Но скоро Назарий ушел из Рима. Он взял от своих родителей приходившуюся ему часть имения и стал там благодетельствовать неимущим. Придя же в Медиолан, он раздал там все, что имел, творя милостыню убогим и служа своим имением узникам, страдавшим за Христа. Тогда в царствовании нечестивого Нерона было великое гонение на христиан, и многие исповедники Христовы были содержимы в оковах и мучимы. Святой Назарий, служа им, утверждал их в вере и укреплял на мученический подвиг. В это время правителем Анулином были взяты и заключены в темницу некие святые мученики – Гервасий и Протасий. Святой Назарий часто приходил к ним и утешал их своей благочестивой беседою. Он весьма полюбил их, ибо видел, что они исполнены божественной любви и пламенно желают положить души за Господа, положившего за нас душу свою на кресте. Назарий питал к ним такую любовь, что не хотел разлучаться с ними и предпочел вместе с ними пострадать и умереть. Правителю той области скоро сделалось известным о Назарии, что он посещает заключенных в темнице узников, приносит им все необходимое и утверждает их в христианской вере. Посему он повелел взять Назария и привести к нему. Но судья он прежде всего спросил его, кто он и откуда. Узнав, что Назарий по происхождению римлянин, по вере же христианин, Анулин убеждал его не отвергаться отеческих богов, которых римляне из древности почитают жертвами и поклонением. Святой же не только не хотел слушать его советов, но и говорил ему совершенно противное, прицая его ложных богов и исповедуя единого истинного Бога, Иисуса Христа. Тогда правитель повелел бить его в уста, но святой не переставал мужественно говорить и обличать нечестие его. После того правитель еще более разгневался и повелел бить мученика палками, потом с бесчестием изгнал его из города. Блаженный Назарий, будучи изгнан, радовался, что сподобился принять раны за Христа, и, как изгнанный правды ради, вспомнил слова Христовы: «Блаженны есть, егда поносят вам, и ждинут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжущими не ради». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Он скорбел только о том, что разлучился со своими возлюбленными друзьями, Гервасием и Протасием, вместе с которыми желал и умереть. Это его желание Господь исполнил впоследствии. А в то время ему должно было еще в иной стране послужить спасению людей и отвратить многих от заблуждения. В следующую же ночь явилось ему видение блаженной матери его, повелевая ему идти в Галлию и там трудиться в благовествовании Христовом. Встав, он пошел, по указанию своей матери, в ту страну и, проповедуя Христа, просвещал там светом веры людей, сидящих во тьме, и сени смертной. Когда святый Назарий был в городе, называемом Мелия, он взял здесь от некоторой благородной и верующей женщины трехлетнего отрока по имени Кельсия, крестил его и воспитал в благочестии. Отрок возрастал летами и разумом, исполняясь Божией благодати. Когда же он пришел в возраст, то последовал за своим учителем, святым Назарием, учась от него высшей премудрости и слагая в своем сердце его богодохновенные слова и отеческие поучения. Отрок был настолько мудрым о Христе, что сравнялся с своим учителем и равно с ним служил спасению людей. Проповедуя Христа, он вместе с Назарием терпел гонения и мучения. Впоследствии же сподобился и одинакового с ним мученического венца. Геновий, правитель той страны, узнав, что Назарий распространяет христианство по многим городам, тотчас же взял его вместе с Кельсием и обоих заключил после побоев в темницу, намереваясь предать их поутру всевозможным мучениям. При наступлении утра жена правителя, увидев, как Кельсия, красивого отрока, вели на казнь, сжалилась над ним и, припадши к своему мужу, умоляла его, чтобы он помиловал отрока и отпустил его вместе с учителем его Назарием. Своей неотступной мольбой она до тех пор не оставляла правителя, пока не упросила его отпустить обоих на свободу. Отпуская их, правитель сказал: «Ходатайство жены моей освобождает вас от всякого мучения». Но святые мученики скорбели о том, что не достигли желаемого мученического венца и не окончили земного поприща, чтобы разрешиться от тела и жить со Христом. По дороге оттуда они пришли в город Тимир и, по обыкновению распространяя там евангельские учения, приобрели Христу много душ. Но дьявол, не вынося того, возбудил гнев идолопоклонников. Восстав на святого Назария и Кельсия, нечестивые взяли их и отослали к своему лютому царю Нерону. Святые, став пред царем, исповедовали Творца Христа Бога, за что Назария повергли на землю и попирали ногами, Кельсия же били розгами. Принуждаемые к принесению жертвы богам, они не спровергли словом своим идолов их на землю и были зато отданы на съедение зверям. Но звери не причинили им вреда. Потом они были ввержены в море, но пошли по водам, как по ровному полю. Увидев это, слуги царя уверовали во Христа. Приняв крещение от святого Назария, они оставили царский двор и, удалившись от мирского мятежа, стали служить Христу. Святый же Назарий пошел своим учеником, святым Кельсием, снова в Медиалан и нашел святых мучеников Гервасия и Протасия еще живыми, но томившимися в темнице. Когда он стал проповедовать Евангелие в Медиалане, то опять был взят правителем Анулином. Анулин спросил его, где он был до того времени. Узнав, что он был в руках самого Нерона, правитель подивился, каким образом он освободился из рук его живым и здоровым, ибо знал, что Нерон царь жестокий и бесчеловечный, что он беспощадно убивает не только виновных, но и невиновных. Правитель принуждал Назария, чтобы он приступил и поклонился богам их, но тот не только не захотел сделать всего, но и стал хулить их. Тогда Анулин повелел бить его в уста, и святый, приняв с учеником своим Кельсии много побоев, был вернут в темницу к святым Гервасию и Протасию. Назарючий радовался, что сподобился увидеть своих возлюбленных друзей и терпеть заключение за Христа вместе с ними в одной темнице. В то время правитель Анулин известил письмом царя Нерона о Назарии. Царь, услышав, что Назарий жив, весьма разгневался на тех слуг, которым было приказано потопить его в морской глубине. Он долго искал их, чтобы погубить, думая, что они отпустили Назария, но не нашел, ибо они уже бежали от мира и добровольно посвятили себя на святое служение Христу. Царь написал правителю Анулину, чтобы он тотчас же умертвил Назария. Анулин, получив царское письмо, вывел из темницы святого Назария с учеником его, святым Кельсием, и усек мечом их честные головы. Один из верующих, живший в городском предместье, взяв тайно святые мощи их, вынес их в свой дом. В то время у него лежала на одре расслабленная дочь, которая, когда внесли дом мощи святых мучеников, тотчас же встала с одра здоровой, как бы никогда и не болела. Хозяин дома вместе с своими домашними весьма возрадовался сему и предал тела мучеников честному погребению в своем саду. Скоро, по усекновении святых мучеников Назария и Кельсия, пришел в город военачальник Астазий, шедший на войну против маравов. Жрецы идольские научили его, чтобы он умертвил оставшихся в темнице святых мучеников Гервасия и Протасия. И Гервасий был избит оловянными прутьями и скоро скончался. Протасий же окончил мученический подвиг через усекновение головы мечом. Христианин Филипп, взяв вместе со своим сыном тела их, предал их погребению в своем доме. Мощи всех четырех мучеников Назария и Кельсия, Гервасия и Протасия, оставались скрытыми в земле, под спудом, и никто не знал о сем до самого времени святого Амвросия, епископа Медиоланского. Мощи Гервасия и Протасия он обрел по откровению Божию в царствование Феодосия Великого, мощи же Назария и Кельсия в царствование Аркадия и Гонория. Об обретении мощей Назария и Кельсия пресвитер Павлин вспоминает в житии святого Амвросия так. Мощи святого мученика Назария, найденные вне города в саду, Амвросий принес тотчас же в храм святых апостолов. Мы видели в гробе, в котором лежали мощи мучеников, кровь, как бы только сейчас истекшую. Голова с волосами и бородою так сохранилась, что как бы только теперь была положена в гроб. А лицо было так светло, что казалось только что омыто. И какое же это чудо, если сам Господь ранее обещал в Евангелии, что и власть головы вашей не погибнет. Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Мы в это время почувствовали благоухание, превосходившее все ароматы. Подняв мощи мученика и возложив их на колесницу, мы с святым Амвросием тотчас же начали искать мощи мученика Кельсия. От владельцев того сада мы узнали, что ему завещено было предками никогда не оставлять этого места по той причине, что в нем скрыты великие сокровища. И подлинно, там находились такие сокровища, которых ни моль, ни ржа не истребляют, ни воры не подкапывают и не крадут. Так говорит пресвитер Павлин о мощах Назария и Кельсия. О мощах же Гервасия и Протасия имеется такая запись святого Амвросия. Амвросий, раб Христов, братьям, находящимся во всей Италии, желаю вечного спасения в Господе. Божественное Писание называет должником того, кто, получив что-либо туне от Господа, не дает этого другим, ибо он как бы крадет нечто у церкви, когда утаивает то, что может быть полезным для других. Посему Давид сказал: «Правду твою не скрых в сердце моем, истину твою и спасение твое рех, не скрых милость твою, истину твою от сонму много». Псалом 39, стих 11. И как бы желая воздаяния за это дело, присовокупил: «Ты же, Господи, не удали щедрот твоих от меня». Псалом 39, стих 12. Он как бы так сказал: «Как я дал возможность другим найти милость, так и ты не удали своей милости от меня». Но зачем нам делать это предисловие? Возвещу вам, благочестиво мудрствующим о Господе и верующим, и призову вас к радости по поводу обретения святых мощей. В минувшую святую Четыредесятницу, когда по милости Божией Я был в числе постящихся и молящихся, стоял я раз ночью на молитве. И вот я впал в такое состояние, что хотя и не спал, но и не чувствовал ничего. И видел я двух юношей в белых одеждах, поднявших вверх свои руки и молящихся. Одержимый дремотой, я не мог говорить с ними. Когда я пришел в себя, они стали невидимыми. И молил я милосердного Господа, чтобы, если это бесовское обольщение, он удалил его от меня. Если же здесь сокрыта какая-либо истина, то чтобы яснее показал ее мне. Для получения просимого у Господа я усилил пост и во вторую ночь. И во время пения петухов видел то же, что и в первый раз, тех же юношей, молящихся со мной. В третью ночь, когда моя плоть, ослабев от поста, не могла уже предаться сну, юноши снова явились ко мне. В это время я не спал, и лишь только всему этому изумлялся. С ними был и третий благолепный муж, похожий на святого апостола Павла, как он изображается на иконе. Он один только говорил со мною, а те молчали. Говорил же он так: «Это те, которые, послушав моих слов, презрели мир и богатство и последовали за Господом нашим Иисусом Христом, не ища ничего земного или плотского. Пробыв здесь в Медиолане 10 лет в служении Богу, они сподобились быть мучениками Христовыми. Тела их ты найдешь лежащими в гробе в земле, на том месте, где стоишь и молишься. Изнеси их из земли и устрой храм во имя их». Я спросил об именах их, и он мне отвечал: «Ты найдешь возле глав их книжку, в которой написано об их рождении и кончине». Созвав братьям и епископов и передав им о виденном, я начал прежде всего сам копать, епископы же помогали мне. И мы нашли, как поведал святой Павел, гроб, в котором увидели тела святых, как бы только теперь погребенные и издающие прекрасное благоухание. При главах их мы нашли книжку, в которой все по порядку написано так: «Я, раб Христов Филипп, взял тела сих святых в свой дом и предал их погребению. Матерью их была Валерия, отцом Виталий. Они родили сих сыновей близнецами и назвали одного Протасием, а другого Гервасием. Виталий был воином и жил в Медиолане, служа тайно своей супругою Богу. Когда он был с судьею Павлином в городе Равенне, там узнали, что он христианин. Преданный мучениям, он не отвергся Христа. Его вергли в глубокий ров, били сверху камнями, и заживо погребенный он скончался. Супруга его, узнав о смерти своего мужа, пошла за телом его, чтобы предать его погребению в своем доме, в утешение вдовства своего. Но равенские граждане, которые были христианами, воспрепятствовали ей взять тело ее мужа. Они радовались такому сокровищу и оставили тело святого, чтобы он был для них заступником. Не получив желаемого, Валерия возвращалась в Медиолан и на пути в одном селении попала на богомерзкий праздник нечестивых людей, приносивших жертвы своему скверному богу Сильвану. Идолопоклонники, угощая по своему обыкновению странников идоложертвенным мясом, пригласили шедшую своим путем Валерию вкусить от этого мяса. Но она возгнушалась такую скверную и, не желая вкушать от бесовской жертвы, исповедала себя христианкой. Нечестивые, придя в ярость, били ее беспощадно палками, так что она была доведена своими спутниками едва живой в Медиолан. Придя в свой дом и дав наставление в истинной вере сыновьям своим, Гервасию и Протасию, она предала на третий день свою душу в руцы Божие. Когда Гервасий и Протасий остались сиротами после своих родителей, сподобившихся мученических венцов, то продали дом и имущество свое, раздали все убогим и освободили рабов. Сами же, заключившись в одной хижине, усердно предавались в течение 10 лет молитве, посту и чтению божественных книг. На 11-й год, заключенные правителем Анулином в темницу, они пострадали за Христа. Когда военачальник Астазий шел из Медиалана на войну против маравов, то идельские жрецы, зайдя вперед, встретили его на пути и сказали: «Если хочешь возвратиться к царю с победой, то заставь Гервасия и Протасия принести жертву богам, ибо боги разгневались на то, что эти два человека презирают их и уже не хотят давать нам ответов на наши вопросы». Услыхав об этом, Астазий вывел святых из темницы, поставил пред собой и сказал: «Приказываю вам, чтобы вы не оскорбляли наших богов, но принесли им с честью жертвы. Да благополучен будет наш путь». Гервасий сказал: «Победы над врагами ты должен просить у самого всемогущего бога, а не у тех идолов, которые не видят, не слышат, не говорят и не имеют дыхания». Тогда Астазий повелел бить Гервасия оловянными прутьями до тех пор, пока он не умрет. И святый Гервасий от этих побоев скончался. Приказав вынести его тело, Астазий сказал Протасию: «Несчастный, пощади свою жизнь, не будь безумным, подобно своему брату». Протасий отвечал: «Не знаю, кто из нас нечестивен, я ли, который не боюсь тебя, или ты, который боишься меня?» Астазий сказал: «Как? Я боюсь тебя, несчастный?» Святый сказал: «Ты боишься, чтобы я не оскорбил тебя, не принеся жертвы идолам. Если бы не боялся, то и не принуждал бы меня к жертве. Я же тебя не боюсь и презираю твои угрозы. Идолов твоих я считаю за ничто и поклоняюсь только единому Богу, царствующему на небе». Тогда Астазий повелел бить его палками, и долго били здесь святого мученика. Когда же он был поднят с земли, Астасий сказал: «Несчастный, зачем ты так горд и непокорен? Неужели хочешь погибнуть так же, как и твой брат?» Протасий отвечал: «Я не гневаюсь на тебя, Астазий, ибо вижу слепоту твоих очей. Твое неверие не позволяет тебе видеть того, что Божие. Господь мой не поносил своих распинателей, но молился за них, сказав, что они и сами не знают, что творят. И ты не знаешь, что делаешь, посему я и жалею тебя. Однако делай, что начал, чтобы я мог ныне узреть вместе со своим возлюбленным братом своего спасителя». Тогда Астазий повелел усечь его мечом. «Когда это произошло, я, раб Христов Филипп, вместе со своим сыном взял тайной ночью тела их в свой дом, о чем знал только Бог, и предал их погребению в этом мраморном гробе. Верую, что по их молитвам и я получу милость от Господа нашего Иисуса Христа, который с Отцем и Святым Духом живет и царствует вовеки». Когда эти святые мощи были вынесены из земли, больные стали получать исцеление, бесы были изгоняемы из людей, слепые прозревали. Тот же святый Амвросий упоминает, что в их городе был один всем известный слепец по имени Севир. Лишь только он прикоснулся к краю одежд, бывших на мощах святых, то тотчас же прозрел. «Молитвами святых твоих, Господи, просвети наши душевные очи, дабы мы могли ходить во свете лица твоего, и о имени твоем возрадовались вовеки». Сравни слова Псалма 88, стих 16. Аминь. Кандак мучеников, глаз второй. Светильницы светлые, явшиеся, божественные мученицы, тварь светом чудес озаряете, недугов разрешающий глубокую ночь всегда, и Христу, единому Богу, молящийся непрестанно о всех нас. Житие преподобной Параскевы. Святая Параскева родилась в Сербии, вблизи города Клеократия, в селении Епиват. Родители ее были благочестивые люди. Они неуклонно исполняли все заповеди Божии и славились всюду своими благотворениями и милостынями. Кроме дочери Пироскивы, был у них сын. Его отдали они в училище, а дочь воспиталась в доме своих благочестивых родителей. Брат Пироскивы, когда достаточно научен был Священному Писанию, с согласия родителей принял пострижение под именем Ефимия. И Ефимий впоследствии был епископом в Мадите, где прославился добродетельную жизнью и при жизни и по смерти сотворил множество преславных чудес. По смерти своих родителей Пороскева стала проводить жизнь, полную скорбей и лишений. Подражая усердной жизни святых, она умерщвляла постом и бдением свое тело и порабощала его духу. Воспламеняясь божественным желанием жить для Господа, Пороскева не пожелала долго жить в многомятежном мире сем, но, покинув все мирское, скрылась от мира и, достигнув пустыни Иорданской, стала проводить здесь равноангельскую жизнь. Подражая боговицу пророку Илии и Иоанну Крестителю, она питалась только пустынными злаками, употребляя их притом лишь в малом количестве, и то по закате солнца. Постепенно истоевая, то и от жара, то от холода, она обращала свои взоры только к единому Богу, могущему спасти смиренных сердцем от малодушия и бури. Псалом 54, стих 9. Кто в состоянии поведать о том, сколько слез пролила преподобная, кто расскажет о частых и неумолкаемых стенаниях ее, кто подробно передаст о ее коленопреклонениях, непрестанных и различных подвигах телесных. Один всевидящий Бог взирал на подвиги преподобной. У нее не было там забот о мирской суете. Она заботилась только лишь об очищении души, об ответе на будущем суде и встрече с небесным женихом. «Тебе, жениша мой, ищу», — говорила преподобная Пороскева, и постоянно держала в уме изречение из книги «Песни песней» «Возвести ми, его же возлюби душа моя». «Песнь песней», глава 1, стих 6. Она о том больше всего заботилась, как бы украсить свой светильник и вместе с мудрыми девами выйти навстречу небесному жениху, услышать сладкий его глаз и насладиться лицезрением красоты его. «Когда приду и явлюсь лицу Божию», Псалом 41, стих 3, непрестанно говорила святая. Когда таким образом преподобная Пороскева пребывала в пустыне, лукавый враг позавидовал ее добродетелям и пытался мечтаниями и призраками устрашить ее. Многократно превращаясь в различных зверей, он устремлялся на святую, дабы создать для нее препятствия на пути подвига. Но добрая Христова невеста Пороскева, вышнего положи прибежище себе, Псалом 90, стих 9, и при его помощи, знамением святого креста его, отгоняла врагов и разрывала как бы паутину все козни дьявола и совершенно низложила его. Святая при своей женской природе имела поистине мужской разум и победила дьявола, как Давид Голиафа. Украсив свою душу такими подвигами и добродетелями, Пороскева сделалась возлюбленной невестой Христовой, так что на ней исполнилось пророческое слово: «Выжелает царь доброты твоей я». Псалом 44, стих 12. Итак, сей царь вселился в нее с Отцем Святым Духом и пребывал в ней, как и в святой своей церкви. Ибо святая Пороскева, сохранив свою душу от греха и осквернения, соделалась церковью живого Бога. Однажды ночью Пороскева, после долговременного уже пребывания в пустыне, по обыкновению своему, с умилением простирала руки к небу, стояла на молитве. Внезапно в образе пресветлого юноши она увидела ангела Божия, который, подойдя к ней, сказал: «Оставь пустыню и возвратись в свое отечество, ибо там подобает тебе оставить тело на земле, а душою перейти ко Господу». Преподобная, проникнув в смысл видения, уразумела, что в нем сказывается Божие повеление. Она радовалась тому, что близко время разрешения ее от тела, но ей жаль было расставаться с пустынным уединением, ибо ничто так не очищает душу и не приближает ее к первообразу, как пустыня и безмолвие. Однако, повинуясь воле небесной, преподобная оставила пустыню и отправилась в Отечество. Прибыв в царствующий град Константинополь, она вошла там в прекрасный храм премудрости Божией, равно также побывала и во Влахерской церкви, и, поклонившись пред чудотворной иконой Богоматери, пошла на свою родину в Епивар, где прожила некоторое время, не изменяя своего обычного пустынного подвига, поста и молитв. Когда же наступило время ее отшествия к Богу, Параскева помолилась усердно о самой себе и обо всем мире, и во время молитвы предала Богу свою блаженную душу. Тело ее было погребено верующими по христианскому обычаю, но не на общем кладбище, как тело странницы, никому не сказавшей о себе, откуда она. Бог, восхотевший прославить свою угодницу, по прошествии многих лет, открыл мощи ее при следующих обстоятельствах. Близ того места, где была погребена преподобная, в подвигах безмолвия на столпе подвязался некий столбник. Случилось, что туда же было выброшено волнами тело какого-то корабельщика, заболевшего во время плавания тяжелой болезнью и скончавшегося. От трупа сего начал исходить удушливый смрад, так что по той дороге невозможно было и проходить. Смрада сего не мог стерпеть даже и столбник, подвязавшийся около того места, и он принужден был сойти со столпа. Посему он приказал выкопать глубокую яму и закопать в ней смердящий труп. Когда рабочие копали яму, то по божественному смотрению они обрели лежащее в земле нетленное тело и сильно удивились ему. Но так как рабочие были люди неопытные и несведущие, то на случившееся не обратили никакого внимания, как на малозначительное и ничтожное дело. Они рассуждали так между собой. Если бы сие тело было святое, то Бог открыл бы его посредством каких-либо чудес. Семи мыслями они вновь засыпали нетленное тело землею, бросив туда же и смрадный труп, а затем ушли домой. С наступлением ночи один из них, некто Георгий, человек благочестивый, молился Богу в своем доме. Заснув под утро, он увидел во сне некую царицу, сидящую на пресветлом престоле, а кругом нее стоит великое множество светлых воинов. Объятый страхом и будучи не в силах взирать на сие царское величие и славу, Георгий упал на землю. Тогда один из светлых воинов, взяв Георгия за руку, поднял его и сказал: «Георгий, зачем вы так презрели тело преподобной Параскевы и вместе с ним похоронили смердящий труп? Немедленно возьмите тело преподобной и положите его в достойном месте, ибо восхотел Бог прославить на земле рабу свою». Так же и та светлая царица сказала ему: «Поспеши вынуть мои мощи и положите их в достойном месте, потому что я не могу больше терпеть смрада от того трупа, ибо я человек, и родина моя Епивар, где ныне и вы живете». Той же ночью было такое же видение одной благочестивой женщине по имени Ефимии. Поутру они оба рассказали всем о том, что видели. Услышав сие, благочестивый народ отправился с возжженными свечами к мощам преподобной Параскевы и с благоговением, вынув их из земли, радовался как бы о некоем многоценном сокровище. Святые мощи с торжеством положены были в церкви святых и всехвальных апостолов Петра и Павла в Сирине и Пивар, где по молитвам святой Параскевы от ее мощей подавались многие исцеления болящим. Слепые прозревали, хромые начинали ходить, и все недужные и бесноватые получали здравие. В 1238 году, во время владычества крестоносцев, католиков, в Царьграде, благочестивейший Иоанн Асень, король болгарский и сербский, получил известие о месте, где почивают святые мощи преподобной Параскевы. Тогда он поручил блаженному Марку, бывшему тогда митрополитом Переяслава Болгарского, со многими епископами и священниками перенести те честные мощи в престольный город болгарской земли, Тернов. Там святые мощи были с почетом положены в придворной церкви, где нетленно почивая, источали различные исцеления всем с верою к ним притекающим. По прошествии значительного времени, по Божию попущению, мусульмане постепенно завоевали всю греческую империю, а вместе с ней покорили и царство болгарское, и сербское. Сие завоевание происходило в XIV веке, во времена турецкого султана Баязета. Когда султан Баязет взял болгарский город Тернов, то все церковные драгоценности, царские украшения были разграблены. Тогда святые мощи Параскевы, одетые в одно рубище, были перенесены в Валахию. По завоевании турками и Валахии в 1396 году святые мощи по ходатайству сербской царицы Милицы пред султаном перенесены в Сербию, в Белград. В 1521 году султан Сулейман II, взяв Белград, похитил оттуда также честные мощи преподобной Параскевы. Перевезя затем в Константинополь, он поставил их и здесь, в своих палатах. Но многоценное сие сокровище не затерялось и здесь. Имя многочисленные чудеса от мощей преподобной способствовали к прославлению ее не только у христиан, но даже и среди мусульман. Последний, смутившись сим обстоятельством и убоявшись, как бы вера в чудодейственную силу мощей святой Параскевы не распространилась еще шире, а больше всего по усердию и заботливости христиан, передали сии святые мощи константинопольским христианам, а те с честью положили их в патриаршей церкви. В 1641 году благочестивый Василий Лупу, воевода и господарь молдавский, получив известие о том, что в Константинопольской патриаршей церкви находится мощи святой Параскевы, усердно желал, чтобы они были перенесены оттуда с честью в его славный господарский округ. Его желанию споспешствовал прославляемый во святых своих Господь, желавший и в Молдавии прославить преподобную Параскеву. Тогда Константинопольский патриарх Парфений, с согласия всего своего священного собора и соизволения иных честнейших патриархов, отправил честные мощи преподобной Параскевы благочестивому государю, воеводе Василию, в первопрестольный город его Яссы. Здесь в храме трех святителей с великими почестями, при большом веселье и радости жителей всей Молдавии, святые мощи были положены в 1641 году по Рождестве Христовом, октября 14 дня. Тропарь преподобная, глаз четвертый. Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа жениха твоего усердно потекши, и того благое иго во юности твоей вземши, крестным знамением к мысленным врагам мужески вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами, и слезными каплями угли страстей угасила иси, достославная Параскева, и ныне в небесном чертозе с мудрыми девами, предстоящих Христу, моля нас, почитающих честную память Твою. Кандак, глаз шестой. Святую всезаступницу, сущим в бедах, благочестно воспоим Параскеву всечестную, табу житие оставши тленное и нетлеемое прият вовеки, сего ради славу обрете, чудес благодать Божиим велением. Житие преподобного Николы Святоши. Приходит образ мира сего, царство его, от языка в язык приводятся. Престолы князей не сложи, Господь, и позади кроткие вместо их. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31, Сира, глава 1, стих 8 и 17. Благоверный князь Никола в самой ранней юности своей уразумел эту непрочность скоро приходящего владычества на земле. Он ясно видел, что только на небе существует царство неприходящее, вечно пребывающее, исполненное тех неизреченных и вечных благ, кое готовил Господь для любящих его. Посему он, подобно тому, как некий индийский царевич Иосаф, оставил славу и богатство, почесть и власть своего временного земного княжения ради вечного небесного царствия. И прижет в Печерский монастырь облегся во святый иноческий чин. В иночестве блаженный Никола так просиял святостью своей жизни, что все, видя добрые его дела, усердно прославляли за него Господа. И прежде всего преуспевал он в послушании. Сначала святой Никола работал на братью в поварне. Здесь он своими руками рубил дрова и смиренно носил их с берега на своих плечах, неленостно исполняя и все остальное, что было необходимо для приготовления пищи. Он уже много потрудился, когда узнали о его подвигах братья его, Изяслав и Владимир. Они стали удерживать его от такой работы. Но сей истинный послушник выпросил у них со слезами, чтобы они позволили ему еще один год в поварне поработать для братьев. И вот он здесь, с полным старанием и усердием прослужил братьев в течение целых 3 лет. После сего он, как человек испытанный и ко всему способный, был приставлен стеречь монастырские ворота. И в этом послушании, никуда, кроме церкви не отходя, он также пробыл 3 года. Оттуда он был приставлен прислуживать при братской трапезе. И это послушание он проходил с усердием и таким старанием, что пользовался расположением всей братьи. Пройдя таким образом благочинно все эти степени послушания, он по разрешению игумена и всей братьи принял на себя подвиг безмолвия, дабы в тишине заботиться о своем спасении. Исполняя сие послушание, он своими руками устроил при келье сад, и в продолжении всех лет иноческой жизни его никогда не видели без дела. Он всегда имел в руках своих какую-нибудь работу, а на устах непрерывно сию молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Он никогда ничего не вкушал, кроме общемонастырской пищи на трапезе, и то в небольшом количестве. И если ему, против его желания, как князю, приходилось получать что-либо от близких ему, тогда он все это немедленно раздавал на нужды странников, нищих и настроения церковных, так что на средства его в церковь приобретено было много книг. Сей блаженный князь еще во время владения своим княжеством имел при себе очень искусного врача по имени Петра, сирийца родом, который пришел с ним и в монастырь. Врач этот, видя добровольную нищету своего господина, оставил его и проживал в Киеве, врачуя там многих. Впрочем, он неоднократно приходил к блаженному и, видя его в великих лишениях и безмерном посте, служащим в кухне и стражем у ворот монастырских, так увещевал оставить сей образ жизни. «Князь, тебе следует позаботиться о своем здоровье, дабы тебе непомерным трудом и воздержанием не ослабить совсем своей плоти, ибо, если ты изнеможешь, для тебя станет неудобоносимым иго, которое ты, Христа ради, пожелал взять на себя. Ведь Бог не ищет поста или подвига выше сил, но только чистого и смиренного сердца. Ты работаешь на иноков, как купленный раб, ведь к такой нужде ты не привык. Да это и недостойно тебя, так как ты князь. Для твоих благородных братьев Владимира и Изяслава твоя нищета есть скорбь и великое уничижение, так как от столь великой славы и почести ты дошел до таких лишений, что умерщвляешь свое тело и из-за недостаточной пищи впадаешь в недуги. Ты прежде питался вкусными плодами, а теперь подверг себя тяжким лишениям, вкушая сырую зелень и сухой хлеб. но берегись, как бы тебе совершенно не заболеть, и тогда ты, не имея более сил, лишишься жизни, и я не в состоянии буду помочь тебе. Итак, ты готовишь своим братьям плач неутешный. Вот и бояре, некогда служившие тебе, и благодаря тебе прежде знатные, и те, потеряв свои надежды, сожалеют о тебе и пребывают в большом унынии. Но они устроили себе большие дома и теперь живут в них, а ты не имеешь, где главы преклонить. И сидишь то при мусорных кучах, то в поварне, то при вратах. Кто из русских князей поступал так? Уже не блаженный ли отец свой Давид или преснопамятный твой дед Святослав? Да из бояр никто не пожелал бы такой бесславной жизни, кроме одного Варлаама, бывшего здесь игуменом. Итак, если ты не послушаешь моего совета, то преждевременно умрешь. Подобные слова врач Петр, научаемый братьями святого Николы, часто говорил ему, когда сидел с ним то в поварне, то при воротах. Блаженный всегда на это отвечал ему. Брат Петр, часто думая о спасении души своей, я решил, что не должен щадить плоти, дабы она не вступала в борьбу с духом и не возбуждала в душе моей брани. Утомляемая же подвигом воздержания, она смиряется, но не изнемогает. А если бы изнемогла, то ведь апостол сказал, «Сила моя в немощи совершается». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 5. И еще, «Недостойны страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 12. Бог желает смиренного и чистого сердца, но его не может быть без поста и подвига, потому что пост – матерь целомудрия и чистоты. И еще сказано «И смирися в трудех сердце их». Псалом 106, стих 12. «Я благодарю Бога за то, что Он освободил меня от мирских забот и соделал меня рабом для своих рабов, всех блаженных чернорисцев. Ведь я, будучи князем, под видом работы для них, работаю для царя царей. Братья же мои, пусть заботятся о себе самих, кижда бы свое время понесет». Послание к Галатам, глава 6, стих 5. «Довольно с них моего наследия, которое я для того оставил вместе с земным княжением, чтобы получить наследие в Царстве Небесном. Об нищах бо Христа ради, да Христа приобрящу». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 8. «К чему же ты угрожаешь мне смертью, укоряешь в моей нищете и в воздержании от излишних яств? Ведь и ты, когда лечишь телесные болезни, не повелеваешь ли больному быть воздержанным, а некоторых яств и совсем избегать? А мне таким же способом нужно врачевать недуги душевные. Если я и умру телесно, то ведь мне... Умрите Христа ради, приобретение есть. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21. Если же я сижу при мусорных кучах, то почему ты меня считаешь хуже бояр? Ведь мне надлежит царствовать с Иовом, о котором сказано, что он был знаменитее всех сынов Востока. Книга Иова, глава 1, стих 3. Если сего не делал раньше меня ни один из русских князей, то я, последуя Царю Небесному, положу начало. Может быть, с сего времени кто-нибудь и станет подражать мне, последуя моему примеру. Наконец, вместе с научающими тебя советую заботиться более о себе самому. Многократно происходило также и следующее. Когда сей блаженный князь, утомившись в подвиге послушания, впадал в болезнь, тогда врач Петр, узнав об этом, немедленно приготовлял ему лекарства, нужные при той или другой болезни. Но князь всегда, до прибытия врача с лекарством, Божьей помощью, делался здоровым и никогда не дозволял лечить себя. Однажды пришлось и самому врачу тому заболеть. Блаженный послал к нему сказать, «Если ты не станешь пить лекарств, то скоро выздоровеешь, а если меня не послушаешь, то долго будешь страдать». Но врач не послушался и выпил свое лекарство, и, желая излечиться от болезней, едва не лишился жизни, хотя потом и был исцелен по молитве святого. Когда тот же врач вскоре снова заболел, блаженный велел передать ему то же самое. «Если не будешь лечиться, выздоровеешь на третий день». Будучи наказан за первое ослушание, на этот раз врач послушался блаженного и, по слову его, на третий день выздоровел. Блаженный Никола в то же время оканчивал свое послушание монастырского привратника. Позвав выздоровевшего врача, он сказал ему: «Петр, тебе подобает постричься в иноческий образ и вместо меня потрудиться в всем монастыре для Господа и Его Пречистой Матери, потому что я по истечении 3 месяцев отойду от всего мира». Врач Петр, услышав сие, пал ему в ноги и возопил, обливаясь слезами: «Увы мне, господин мой, благодетель мой, драгоценная жизнь моя! Кто примет меня, когда я приду сюда? Кто накормит сирых и убогих? Кто заступится за обижаемых? Кто окажет милость многим требующим помощи? Не говорил ли я тебе, князь, что ты скоро доставишь неутешный плач своим братьям? Не говорил ли тебе, князь, побереги свою жизнь, ибо ты для многих можешь быть полезен, и в жизни твоей жизнь многих людей? Не ты ли меня исцелил силою Божией своей молитвою? Куда же ты, добрый пастырь, уходишь? Если ты сам, исцелитель мой, захворал, то расскажи мне, твоему рабу, о своей болезни, и если я не вылечу тебя, то пускай за твою жизнь и за твою душу будет моя жизнь и моя душа. Не отходи от меня в молчание, господин мой, но скажи мне, откуда пришла тебе такая весть? Если от людей, то я отдам за тебя мою жизнь, а если Господь возвещает тебе сие, то моли его, чтобы мне умереть вместо тебя. Если ты меня оставишь, то где мне сесть и плакать о своей потере? У сей ли мусорной кучи, где ты так часто сиживал? Но и сюда меня не пустят. И буду ли я иметь возможность получить что-нибудь в наследство из твоего имения, когда ты сам наг? Разве вот сии заплатанные рубища, которые на тебе? Но и в тех ты, отходя от мира, будешь положен. Дары, по крайней мере, мне, подобно тому, как древний Илия Елисею милость, твою молитву, дабы мне разделить ею глубину сердечную и воды моей жизни, и пройти до места дальнего крова, в дом Божий, куда желаешь ты теперь отойти. И зверь ведь по заходе солнца понимает, что ему надобно пойти и лечь в свое логовище, но я не знаю, куда пойду по отшествии твоем. И птица находит себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Псалом 83, стих 4. Ты же 6 лет проживаешь в монастыре и не нашел себе места. Где же ты меня оставишь? Подняв плачущего врача, блаженный сказал ему: Петр, не сетуй. Благо есть уповайте на Господа, нежели уповайте на князя. Псалом 117, стих 9. Господь знает, как сохранить свою тварь, которую сам создал. Он позаботится накормить алчущих, заступится за бедных и спасет находящихся в напасти, и для тебя будет прибежище. Братья же мои по плоти, пусть не обо мне, но о себе и о своих делах, в плачевной юдоле мира сего плачут, дабы получить утешение и блаженство в будущем. Я не нуждаюсь ради временной жизни во врачевании, потому что я уже давно умер для всего временного. Мертвые же, говоря по естеству, живота не имут, видите, ниже врачеве воскресят. Книга пророка Исаия, глава 26, стих 14. Как говорит Исаия: «Сказав сие, блаженный Никола Святоша вместе с врачом отправился к пещере и приготовил себе там место для могилы. При этом он сказал врачу: кто из нас больше любит сие место?» Петр с плачем отвечал: «Я знаю, что если ты пожелаешь, то умолишь Господа, чтобы еще прожить тебе, а меня положи здесь». Блаженный сказал ему: «Пусть будет так, как ты желаешь, если так угодно Господу. Итак, помолимся ему оба, но только в иноческом чине. Тогда по совету блаженного врач постригся в иноческий чин и пробыл в течение 3 месяцев на молитве, беспрестанно день и ночь проливая слезы. Однажды блаженный Никола сказал ему: «Брат Петр, желаешь ли, чтобы я взял тебя с собою?» Он, как и прежде, с плачем на это ответил ему: «Я желаю, чтобы ты позволил мне умереть за тебя, а ты оставайся здесь и молись за меня». Блаженный сказал ему: «Брат, дерзай и будь готов, потому что по желанию твоему в 3-й день отойдешь из сей жизни». Когда наступило предуказанное время, Петр, причастившись святых животворящих Христовых тайн, возлег на одр и предал дух свой в руцы Господу. По смерти врача блаженный князь Никола Святоша подвязался еще 30 лет, не выходя из монастыря, и, достигнув согласно прозвищу совершенства святой жизни, представился в вечную жизнь к святейшему всех святых царю смирения Иисусу. В день кончины сего святого князя едва ли не весь город Киев собрался, воздавая ему последнее целование и спрашивая с обильными слезами молитв его. Особенно плакали братья блаженного Изяслав и Владимир. Изяслав обратился к игумену монастыря с просьбой, чтобы он отдал ему на благословение утешение крест умершего, подушку и скамью, на которую он совершал коленопреклонение. Игумен, отдавая их ему, сказал: «По вере твоей, да получишь от сих вещей помощь в том, чего ты желаешь». Изяслав, приняв все предметы с великим благоговением, прислал в монастырь много золота, чтобы недаром получить эти вещи брата. Сей самый Изяслав однажды жестоко расхворался и даже не надеялся встать с одра. В это время при нем находились жена, дети и все бояре. Так прошло некоторое время. Потом больной, несколько оправившись, поднялся и попросил выпить воды из печерского колодца. Но скоро он опять лишился языка и после сего не мог уже ничего проговорить. Поставили в печерский монастырь и взяли там в сосуде воды, которую предтем обмыли гроб преподобного Феодосия. Игумен передал и волосиницу преподобного Никола Святоши, чтобы в нее одели тело его. И еще не вернулся посланный с водой и волосиницей, как князь Изяслав проговорил: «Скорее идите навстречу преподобным отцам Феодосию и Николе за город». Когда с волосиницей и водой вошел посланный, князь снова воскликнул: «Никола, Никола Святоша!» Ему дали выпить той воды, одели его в волосиницу, и он скоро стал здоров, и все прославляли Бога и его угодников. С тех пор Изяслав всегда надевал на себя сию волосиницу, когда заболевал, и немедленно становился здоровым. Кроме того, он всегда имел на себе эту волосиницу, когда шел на войну, и таким образом оставался невредимым. Один раз согрешив, он не решился надеть ее на себя, и в тот раз был убит на войне. Однако он еще заранее приказал похоронить себя в ней. Так и мы, надеясь на молитвы сего преподобного князя, о спасении которого мы имеем очевидное известие, да сподобимся силою его молитв получить исцеление от всяких болезней и язв, как временных, так и вечных, по благодати царя смирения, а вместе и царя славы Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же слава с Богом Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святого священномученика Сильвана. Святый священномученик Сильван происходил родом из Газы, где он был пресвитером. За свою ревность к распространению веры Христовой был сослан на работы в рудниках Фена. Впоследствии он был обезглавлен вместе с 40 христианскими воинами. Примечание. Примечание к страданиям святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кельсия. Святой епископ Лин был первым епископом Римской Церкви непосредственно после святого апостола Петра. Принадлежал к лику 70 апостолов. Память его совершается 5 ноября и 4 января вместе с другими апостолами. Нерон. 54-68 года по Рождеству Христове. Один из наиболее жестоких, тщеславных и развратных римских императоров. Им было воздвигнуто первое в Риме гонение на христиан, во время которого пострадали апостолы Петр и Павел. Люди, сидящие во тьме, и сине смертные, то есть люди, не знавшие истинного Бога и погибших духовно. Образ речи заимствован из книги «Исход», глава 9, стих 2. Сравни Евангелие от Матфея, глава 4, стих 16. Мелия или Кимелла – один из гальских городов близ нынешней Ниццы на юге Франции. «Разрешиться от тела и жить со Христом». Выражение заимствовано из послания к филиппийцам, глава 1, стих 23. Тимир, иначе Трир, многолюдный цветущий город в Северной Галлии. Моравы, славянское племя, живущее теперь в пределах Австро-Венгрии. Под спудом, то есть под сокрытием в сокровенном месте. Аркадий, сын и преемник Феодосия Великого, управлявший восточной половиной империи 395-408 годы. Ганорий также сын и преемник Феодосия Великого, управлявший западной половиной империи 395-422 годы. Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. В этих словах Иисус Христос дал апостолам и всем вообще исповедникам христианской веры обетование об особых промышлениях о них Божьем. Нетленные сокровища. Эти слова были сказаны Иисусом Христом о вечных и нетленных благах небесных. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19. Которые христианин должен приуготовлять себе добродетельной жизнью. Туни. Даром бесплатно, без особой заслуги. Сравни Евангелие от Матфея, глава 10, стих 8. Равенна. Город с гаванью при Адриатическом море, находится на северо-восточном берегу Апеннинского полуострова. Император Август сильно укрепил его, и он считался оплотом Италии. Императоры, начиная с Ганории, имели здесь свое место пребывания. Равенна существует доселе и представляет главный цветущий город итальянской области того же имени. Сильван почитался у римлян как бог лесов, откуда и самое наименование его – полей и стад. Этому богу посвящались три статуи, одна у дома, другая среди поля, третья на меже владения. Почему, можно думать, Валерия и не могла миновать праздничного сборища в честь этого бога. Обретение мощей святых мучеников было в июне 395 или 396 года. Примечание к житию преподобной Параскевы. Мирское имя Параскевы было Петка. В Петка Параскеве рано открылось пламенное желание жить для Господа. Слово Евангелия «Иже хочет по мне идти, да отвержется себя». Евангелие от Марка, глава 8, стих 34. Слышанные Параскевой в храме, как стрела пронзили ее сердце, и она при выходе из храма отдала богатое свое платье встретившемуся бедняку, выменив его на его лохмотье. Через несколько времени Параскева опять отдала свою одежду нищенке, и потом не один раз повторяла то же самое. Ее бронили за это, но она отвечала, что иначе не может жить. И Пиват. Пиват – турецкий Баядос. Местечко на взморье между Селимврией и Константинополем. Амадит – морская гавань в Херсонесе Фракийском. По сведениям, собранным святогорцем Никодимом, Параскева, прежде чем удалилась в Иорданскую пустыню в Палестине, посетила Царьград и обошла святые места его. Здесь выслушала она наставления ревностных подвижников. По их совету она поселилась в предместьях Ираклийском при уединенном храме Покрова Богоматери, где провела в молитвах, посте и слезах 5 лет. А затем, исполняя давнее желание свое, она отправилась в Палестину и, поклонившись святым местам, освященным жизнью Спасителя, оставалось жить в Иорданской пустыне. Представилась блаженная в первой половине 11 столетия. Иоанн Асан, или Асень, второй, сын Асеня I, царствовал с 1221 по 1241 год. Знаменитейший из государей Болгарского царства. Он прославил и просветил Болгарское царство больше всех царей, прежде него бывших. Построил много монастырей и украсил их золотом и драгоценными камнями. Все церкви он одарил многими дарами, а духовенство их наградил великими почестями. Иоанн Асень был любим не только своими болгарами, но и греками. Тернов – главный город Болгарии, на реке Етре или Янтре, впадающей в реку Дунай, ныне Тырново. Байезид I, турецкий султан, вступил на престол в 1389 году. Воспользовавшись раздорами между византийским императором Иоанном и сыном его Андроником, Байезид поставил Византийскую империю в полную от себя зависимость. Он завоевал Болгарию, Македонию, Фессалию и многие другие земли. В 1402 году Байезид был взят в плен монгольским завоевателем Тамерланом, где и умер в 1403 году. Валахия – юго-западная часть нынешнего Румынского королевства. Белград – главный город сербского королевства, в месте соединения реки Дуная с рекою Савою. Царствование Сулеймана II заключает собою период расцвета турецкого могущества. Турки чтят в нем величайшего из своих государей. Василий Лупул – господарь, то есть государь, молдавский. С 1634 по 1654 годы. Парфений I, патриарх Константинопольский, с 1639 по 1644 год. Яссы, главный город Молдавии, одного из придунайских княжеств, составляющих в настоящее время вместе с Валахией королевство Румынию. Святые мощи, блаженные, пребывают в Яссах и доныне. Мудрые девы. Здесь, очевидно, разумеются те мудрые девы, о которых говорится в притче Спасителя. Смотри Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 23. Примечание к житию преподобного Николы Святоши. Святослав Святоша, названный так за свое благочестие, при крещении был назван Панкратием, а в иночестве Николаем. Он был сыном черниговского князя Давида Святославича и внука киевского и черниговского князя Святослава Ярославича, основавшего святую Богом созданную Печерскую церковь. Индийский царевич Иосаф. Память его 19 ноября. Он был сыном индийского царя Авинира. Память его тогда же. Преподобный постригся в 1107 году. Варлаам был первым игуменом Киево-Печерского монастыря. Он был сыном первого киевского боярина Иоанна. Память его 19 ноября. Разделить глубину сердечную и воду жизни. То есть рассеять тоску сердечную и печаль в жизни. Выражение взято для соответствия с известной историей из жизни пророка Елисея. Преподобный представился 14 октября 1143 года. Мощи преподобного Николы Святоши нетленно почивают в пещере преподобного Антония. Примечание к памяти святого священномученика Сильвана. Фена – город в Палестине, около которого находилась рудокопня. Священномученик скончался в 311 году. Память его совершается еще 4 мая. В рудокопнях он сделался епископом, почему в прологах называется еще епископом Кесарийским.